Глава 18. Всю ночь молнии полосовали темное небо, гремел гром, а по крыше барабанил мощный ливень. Крыша потекла, и Селиван лазил на чердак, чтобы подставить под стройки старые ведра. Сначала меня раздражала эта бесконечная капель, но вскоре я сладко уснула, убаюканная ее монотонным звучанием. Зато утро ворвалось в наш новый старый дом яркими лучами солнца и щебетом птиц. Я сладко потянулась, слыша, как внизу лениво переругиваются друг с другом Акулина и Селиван. В соседней комнате Прасковья что-то тихо говорила Танечке, и я догадалась, что она ее кормит. Уставившись в потолок, я принялась размышлять над тем, что мы сегодня станем делать. Первое — сходить на рынок, второе — навестить дядюшку, и третье — заняться домом. Дабы избавиться от утренней вялости и заторможенности, мне необходимо было сделать зарядку. Она всегда помогала размять мышцы и разработать легкие. После разминки все дела пойдут веселее. Переодевшись в свой спортивный прикид, я встала посреди комнаты напротив окна. Нужно понемногу нагружать тело, чтобы оно постепенно привыкало к тому, что придется много работать, особенно в плане спорта. Когда дело дошло до махов ногами, я услышала за спиной шаги, а потом изумленный голос Акулины. «Матерь Божья! Барышни, пляшете, что ли? А где вы такие портки взяли?» Я приняла упор, присев, после чего прыжком приняла упор лежа и прогнулась, глядя на девушку, которая таращилась на меня, держа в руке тряпку. «Где взяла, там уже нет». «Что это за выкрутасы у вас?» Акулина наблюдала за мной, приподняв свои бровки запятые. «Скорчила, поди, от таких-то тюфяков». «Разминка это! Разминка! Чтобы бодрость в теле была и здоровье!» Я прыжком приняла исходное положение. «Поняла?» «А-а-а! Мы-то недалекие думали, чтобы здоровье было нужно кушать хорошо!» Девушка прищурилась, когда я легла на пол и, подняв согнутые в коленях ноги, взялась выполнять движения, имитирующие езду на велосипеде. «Девка должна быть кругла, да лицом красна, а тут вон и чё!» «Барышня, вы бы на людях бодрости свои не показывали. Не равен час в желтый дом заберут. Что мы без вас делать станем?» «Собирайся, на рынок пойдем». Я прошла с медленным шагом по комнате, потряхивая ногами. «И Селивану скажи, чтобы собирался». Девушка кивнула и моментально исчезла. Но через минуту в дверном проеме показалась ее голова. «Вы в портках пойдете, али платье вам принесть?» Я швырнула в нее башмак, но Акулина оказалась проворнее. Она увернулась, подхватила юбки и была такова. Обмывшись прохладной водой, я надела платье, после чего зашла к Прасковье. «Если бы вы знали, как мне хочется помочь вам», — посетовала она, тяжело вздыхая. «Сил уже нет, как бревно, ей-богу. Придет время, и ты встанешь. Нужно набраться терпения», — пообещала я ей. «Мы на рынок, так что вы с Танечкой на хозяйстве. Сегодня я куплю девочке колыбель, потому что ей нужно спать отдельно». «Да, Елена Федоровна». Перед тем, как назвать меня именем своей хозяйки, женщина немного замялась. «Стану звать вас так, иначе путаться начну. Так вот, что я хочу сказать. Боязно мне, что девочку придавлю во сне. Танечка такая маленькая, а во мне веса 6 пудов». Это правильно, что вы решили колыбель купить, Елена Федоровна. А рынок гудел, как пчелиный улей. Оставив Селивана сторожить телегу, мы с Акулиной окунулись в торговые ряды, от которых шли самые разнообразные запахи. Рыбные, молочные, грибные. Здесь стояли вазы с хлебом, между которыми ходили продавцы пирожков, саек и остальной выпечки. Чуть поодаль находились садки с живыми стерлядями и осетрами. А в нескольких метрах огромные корзины с грибами распространяли ароматы леса. Так как делать запасы было проблематично, я решила, что сделаю упор на продукты, которые хранятся и без холодильника. Картофель, лук, свекла, морковь, масло подсолнечное, масло сливочное, топлёное, крупы, мука. Плюс ко всему сахар, соль и, конечно же, чай. Кроме этого мы купили яйца, соленое сало, большую утку и крынку сметаны. Тяжёлое в телегу таскали носильщики под присмотром Акулины, а мелочь я могла донести и сама. Когда все припасы были уложены, Селиван пошел на рынок и через полчаса вернулся с простой, но добротной напольной колыбелью. Ну вот, теперь все. Вернувшись домой, я оставила слуг разгружать телегу, а сама быстренько переоделась в свое самое старое платье и пошла в парикмахерскую. Возле входа меня встретил Прошка и доложил: «Тимофей Яковлевич, уехали». «Куда это?» Я подергала дверь, но она оказалась запертой. «Не знаю, сказал, что вернуться поздно». Мальчишка подошел ближе и заглянул мне в глаза. «А что на обед у вас, Елена Федоровна?» «Приходи, узнаешь». Я взъерошила его и без того растрёпанные волосы. «А ну-ка, проведи меня через другие двери». «Зачем это?» — испугался Прошка. «Хотите опять щи спереть?» «Нет», — засмеялась я. «Помочь хочу дядюшке». «Помочь?» — он шмыгнул носом. «А как?» Я наклонилась и зашептала ему на ухо, рассказывая о своих планах. «Тимофей Яковлевич обрадуется, наверное», — неуверенно произнес Прошка, а потом хитро поинтересовался. «А меня в помощники возьмете? Куда же я без тебя?» Мальчик повел меня через заросли крапивы, росшие вокруг парикмахерской, ловко избегая ее жгучих поцелуев. Вскоре мы оказались у открытой двери, возле которой сидел худой пес на цепи. У него выпирали ребра, живот высох так, что вместо него образовалась впадина. Одно ухо животного висело тряпочкой, а другое пока еще стояло. «Господи, а это что?» Я взглянула в его глаза, полные безнадёги. «Прошка, что с собакой?» «Да что ж, Елена Федоровна, али сами не видите?» Мальчик присел рядом с псом и прижался к нему. «Дядюшка ваш, ежели даст тузу корочку, и то хорошо. Я делюсь с ним, да разве много могу дать? Сам живу, как попрошайка». Я погладила пса по большой голове и сняла цепь, под которой шкура превратилась в одну сплошную мозоль. «Прошка, отведи туза ко мне в дом и скажи, чтобы Селиван покормил его. Пусть пес там остается», — приказала я, и Прошка радостно закивал. «Хорошо, Еленочка Федоровна». Я просто пылала гневом. «Ну что за человек? Неужели так жалко тарелку каши или щей? Довести животное до такого состояния?» «Явишься, поговорим», — зло прошептала я, после чего пнула цепок и вошла в дверь. Моим планом было насильно осчастливить дядюшку, а еще наставить его на путь истинный. Увидев меня, повариха закрыла с собой котелки, в которых что-то булькало. «Тимофея Яковлевича нетути». «Да знаю, я знаю». Мне стало смешно, как эта тучная женщина защищала от меня еду хозяина. «Я по другому поводу». «Чего?» Она недоуменно уставилась на меня. «Ничего, Кай, а то привыкнешь», — проворчала я, направляясь в парикмахерский зал. «Сейчас помогать мне будешь». Вернулся Прошка, и мы втроем замерли посреди комнаты. «Известь есть?» — спросила я у поварихи, и та закивала. «Имеется. Печь белю, Елена Федоровна, так что всегда держу в запасе. Тимофей Яковлевич страсть как не любит, когда печи в жиру да пятнах. Вот только, знаете, лишнюю работу я за бесплатно делать не нанималась». «Ишь ты! За печей он следит, а за парикмахерской нет. Скрудж!» «Тебя как зовут?» Я обратила внимание на красные, огрубевшие руки женщины и догадалась, что она еще подрабатывает прачкой. «Евдокия». Повариха улыбнулась. На ее упругих щеках, покрытых золотистым пушком, появились ямочки, моментально делая ее внешность милой. «За работу, Евдокия. Не переживай, Тимофей Яковлевич заплатит. Можешь мне верить?» «Верю, верю. Я как увидела, что он щи отстоять не может, так и подумала. Опудёхался хозяин наш». «Слово-то какое ёмкое. А главное, в точку». Сдвинув мебель и сняв зеркала, я полезла белить стены и потолок. А Прошка стоял рядом, держа ведёрко с известью. Помещение было небольшим, поэтому справилась я быстро. После этого началась уборка. Мы вымыли зеркала, вычистили тумбочки, натерли воском. Вымели все волосы, которые забились в углы, потому что никто и никогда в них не заглядывал. Полы выскоблили так, что они поменяли цвет. В парикмахерской сразу же запахло свежестью, как только мне удалось открыть окно, чтобы проветрить помещение. Я чуть ли не наполовину вылезла из него с наслаждением, вдыхая ароматный воздух без автомобильных выхлопов. Мои глаза непроизвольно закрылись. Как же хорошо. «Смотри-ка, Яковлевич себе новую работницу заимел, а долги отдавать и не думает. Хорошая, молоденькая. Видать, не пробована еще. Ничего, пару монет поликмахеру спишем за девку-то». Я почувствовала, как меня хватают за грудь, и вяло подумала о том, что кто-то имеет офигительную наглость и лишние руки. Пора начинать вести календарь побоищ. А что? Тема, однако.